Наталья Московских, Вера Золотарёва. Еретик. Часть первая. В сомнительных вопросах инквизитор должен быть осмотрительным и не давать легко веры тому, что кажется вероятным, но часто бывает неверно. Он не должен отбрасывать упрямо противоположное мнение, так как часто кажущееся на первый взгляд невероятным оказывается впоследствии истиной. Из руководства Бернара Ги. Инквизитора Тулузы, 1307-1323 годы жизни. 1. Руан, Франция, год 1358 от Рождества Христова. Тяжелые сводчатые потолки нависали над коридорами руанской тюрьмы. Массивные каменные стены давили своим огромным весом на души заключенных. Из разных закоулков тюрьмы то и дело доносились чьи-то выкрики, отчаянные, гневные или испуганные, и почти сразу умолкали. Проходя мимо зловонных клеток, стражники Ги и Пьер переговаривались, не обращая внимания на узников, хотя некоторые тянули к ним руки в ожидании подачки, или питали нечто бессвязное, или сбивчиво умоляли устроить им с кем-нибудь встречу. Ги и Пьер не отвечали и не вслушивались. Они привыкли слышать этот гомон и видеть подобную картину почти каждый раз, поэтому перестали толком замечать, что творится в камерах. Куда больше их сейчас тревожила тишина в одном, самом дальнем закоулке коридора, в камере, где содержали ведьму. Повинна ли эта узница и в самом деле в колдовстве, доподлинно известно не было. Но если верить донесшему на нее проповеднику, прегрешения ее были серьезны, а со злом она находила общий язык куда лучше, чем с людьми. По крайней мере, со своими тюремщиками. Пока Ги тащил ее в камеру, она извивалась, изворачивалась, намеревалась укусить или покалечить стражника. Перед тем, как решетчатую дверь заперли, ведьма ухитрилась плюнуть Ги в лицо, и вот уже день прошел, а ему все казалось, что на месте ведьминого плевка вот-вот вздуется гнойный нарыв. Вспомнив об этом, Ги нервно потер щеку и нахмурился, резко замолкнув посреди разговора. Пьер заметил его движение и громко хохотнул, ткнув его в плечо. «Да успокойся ты! Нет там ничего. Сколько ты еще с этой щекой носиться будешь? Подумаешь, девка плюнула! Первый раз, что ли?» Он расплылся в кривой улыбке. Ги только сильнее нахмурил брови. «Так не простая девка ведь», — буркнул он, — «а ведьма?» Пьер пожал плечами. Ги прищурился, глядя на него. «Ты как будто не веришь», — заметил он. Пьер снова пожал плечами и кивнул. «По мне, девка и девка. Диковатая, да и только. Видал я таких с норовом». Он мечтательно прищурился. «Не отказался бы я понаблюдать то, что про нее проповедник рассказывал». Ги округлил глаза и шикнул на него. «Что ты такое говоришь?» — воскликнул он. «Побойся Бога». «Повидаешь с моё и похлеще заговоришь», — качнул головой Пьер. «К тому же я только хотел понаблюдать, а не принимать участие в колдовских занятиях. А ты, поди, уже обмочился от одной мысли, что она на тебя из клетки посмотрит. А ведь даже не знаешь, ведьма она или нет». Лицо Ги возмущенно вытянулось и вспыхнуло. «Так сказал свидетель». «Да слыхал я, что он говорил, свидетель этот», — фыркнул Пьер. «Что-то вроде третьего дня в ночной тьме в лесу она с обнаженными прелестями вышла под луну, стала на поляне, а навстречу ей выскочил заяц, который обернулся слугой нечистого, и как начнет с ней...» «Ну да, да», — поспешно перебил Ги. «Это и говорил. Самый что ни на есть колдовской... Он помедлил, вспоминая нужное слово, но так и не нашел его. Махнув рукой, Ги снова буркнул себе под нос. «Ну ясно же, что ведьма!» Пьер осклабился, почесав бородатую щеку. «Это инквизиторы пусть решают», — напомнил он. Ги смущенно потупился. Стражники как раз дошли до дальней камеры, и Пьер заинтересованно посмотрел на узницу. Здесь, среди отребья, моравшего и без того грязной камеры тюрьмы, арестованная ведьма смотрелась почти нелепо. Как благородная дама, по зверской ошибке угодившая в лапы тюремщиков и ожидающая, когда это недоразумение завершится ее освобождением. Ухоженная, с чистой кожей, в которую еще не успела въесться тюремная грязь, она была молода и красива. Даже в простом белом нижнем платье и сером сюрко из дешевой грубой ткани узница выглядела почти царственно. При этом густые светлые волосы с плетенными в них кожаными шнурками, украшенными перьями и бусинами, не были собраны в приличную прическу, как у горожанок, а оставались распущенными, как у какой-нибудь лесной отшельницы. Только эти дикие волосы, пожалуй, и напоминали о том, как она вела себя во время ареста. Теперь же девушка казалась образцом сдержанности и кротости. Она сидела, подтянув к себе колени, не произносила ни слова и не двигалась. Даже не подавала вида, что замечает происходящее вокруг. Взгляд ее ничего не выражал. «Привет, ведьма!» — с явной издевкой в голосе окликнул узницу Пьер, подойдя близко к камере. «И как прошла ночка? Нечистый не являлся?» Ги возмущенно ахнул и уже подобрался, чтобы выбронить Пьера, однако не нашел нужных слов и промолчал, стыдливо опустив голову. Узница осталась безмолвна, лишь едва заметно повернула голову в сторону обратившегося к ней стражника. Глаза у нее были сосредоточенные и враждебные. Гордое лицо усеивало россыпь веснушек. Ги пригляделся к ней, будто пытаясь понять по ее виду, действительно ли в ней есть колдовская сила, дарованная нечистым, или нет. Узница, казалось, почувствовала его изучающий взгляд и тут же посмотрела ему прямо в глаза. Ги вздрогнул и отшатнулся. Уголки губ девушки тронула чуть заметная тень улыбки, в которой угадывалось легкое злорадство. «Дурак!» — презрительно фыркнул Пьер, сплюнув на пол. Он вновь посмотрел на арестантку, и губы его растянулись в самодовольной улыбке. «Чтобы напугать некоторых трусов, и колдовских сил не надо, верно, пташка?» — спросил он. «Но я-то не из пугливых. Ясно тебе? Тебя как звать-то хоть?» Узница молчала. Только поза ее сделалась более напряженной, обманчиво застывшей. Будто в любой момент из недвижимого изваяния она могла превратиться в дикую тварь и броситься на любого, кто посмеет приблизиться. Пьер постучал по прутьям решетки, привлекая внимание арестантки. Та лишь вздрогнула, но с места не сдвинулась, и на этот раз даже не повернула головы. «Глухая ты, что ли?» — нахмурился Пьер. «Как звать тебя, спрашиваю?» Снова молчание. Ги поджал губы и опасливо огляделся по сторонам, будто ожидал чего-то недоброго. «Оставь ты ее, отрывисто бросил он. «Нечего нам здесь делать, мы все обошли. Идем. Но Пьер его не слушал. Похоже, молчание арестантки чем-то серьезно задело его, и так просто оставлять ее в одиночестве он не собирался. «Может, она его и вправду околдовала?» — в страхе подумал Ги. Ударив по прутьям решетки так, что по ним прошелся легкий звон, Пьер тем временем едко процедил. «Могла бы быть поласковей, голубка. Рассказал бы все по-хорошему. Мне. Может, я бы за тебя словечко замолвил. А так, тебя будут рвать на куски на инквизиторском допросе. Еще вспомнишь меня. Ах, вспомнишь. И пожалеешь, что не была покладистой». Пьер внимательно следил за узницей, поэтому от него не укрылось, что глаза ее округлились и увлажнились от слез. Лицо напряглось от с трудом скрываемого страха, а руки впились в ткань платья. «Гляди-ка, Ги, её проняло!» — победно воскликнул Пьер. «Правильно боишься, глупая девка. Может, ты жила в какой-нибудь глуши, а про инквизиторов с их допросами слышала, не так ли?» Он усмехнулся. «Видал я таких норовистых, как ты. Храбрились, молчали. А знаешь, как они потом визжали и молили о смерти?» «Довольно, Пьер, оставь её», — пробормотал Ги, попытавшись оттащить стражника от камеры за плечо, но тот лишь сбросил его руку и отмахнулся. «Да-да, я всякое здесь повидал», — протянул Пьер. «Правда, таких ладненьких сюда редко приводят. Ты мне нравишься, ведьма, слышишь?» Он облизнул губы. «Знаешь, я могу быть с тобой нежным, если станешь посговорчивее. А потом замолвлю за тебя словечко, попрошу сильно не мучить. Что скажешь, а?» Он вплотную приблизился к решётке в ожидании ответа. Ги замер, совершенно растерявшись. «Ну давай, красавица, покажи, что ты в лесу вытворяла. А я в долгу не останусь. В самом деле, лучше уж я, чем инквизитор, а?» Он нетерпеливо сжал прутья решётки. «Ну, что скажешь?» Узница молчала ещё несколько мгновений, затем вдруг начала подниматься со своего места. Лицо её преисполнилось мрачной решимости, от которой Ги попятился и перекрестился, одними губами зашептав «Отче наш». Ведьма неспешно оправила платье и подошла к решётке. «Я скажу», — медленно заговорила она. Голос у неё оказался бархатистый, чуть ниже, чем могло бы показаться на первый взгляд. «Что ты можешь проглотить свой мерзкий язык и сдохнуть, грязный болван!» Её глаза казались безумными от обуревавших её страха и ярости. Голос на последних словах набрал силу и почти перешёл на крик. Не успел Пьер опомниться, как кузница резко подалась вперёд и плюнула ему в лицо, тут же отшатнувшись вглубь своей камеры. Она дрожала, глядя на стражников, как загнанный зверь на охотников. «Прокляла!» — прошептал Ги в ужасе. «Прокляла!» Пьер ахнул и отшатнулся от камеры, как от чумного. «Ах ты мерзкая шлюха!» — взревел он, отирая плевок с лица и поворачиваясь к Ги. Лицо его полыхало от гнева. «Дай сюда ключ!» — прорычал он. «Давай!» Ги попытался сопротивляться, но под устрашающим взглядом Пьера быстро сдался. Рука сама нащупала связку ключей. Пьер вырвал её из рук Ги, чуть не свернув ему палец, и ринулся к камере. Узница тем временем испуганно ахнула, отступила и прижалась к дальней стене, словно пыталась слиться с нею. «Пьер, что ты делаешь?» — воскликнул Ги, но приближаться постерёгся, опасаясь чар ведьмы. «Не отпирай клетку!» Пьер его не слушал. «Ты будешь орать и призывать нечистого, как в лесу его призывала, поняла, шлюха?» Он вставил ключ в замок и повернул, тут же ворвавшись в камеру. Узница вскрикнула и попыталась отбиться от налетевшего на неё стражника, но он был намного сильнее. Если она и обладала колдовскими чарами, сейчас они её покинули и не желали приходить на помощь. В глазах Пьера тем временем всё ярче разгорался яростный огонь. «Я сделаю так, что инквизиторы из тебя шкуру живьём спустят, а внутренности скормят свиньям! Ты будешь визжать, как одна из этих свиней, поняла?» «Интересно посмотреть, как ты будешь заставлять инквизиторов, стражник». Вдруг раздался чей-то голос из коридора. Спокойный, но достаточно громкий, чтобы его услышали. Ги вздрогнул и обернулся. Пьер тоже замолк, вмиг растеряв былой пыл. Только отчаянный вскрик узницы прорезал навалившуюся на коридор тишину и так же быстро смолк.